Спаситель говорит нам везде во всякий час. Слава любви и силы, я не оставлю вас. Пошли ты нам влеченье, твоим словам внимать. Наполни сердце пенье, тебе дай ликовать. Спаситель говорит нам, слава любви святой, что мы непобедимы, когда живем с тобой. Спаситель, чтобы в душах луч веры не погас, твои слова дай слышать, я не оставлю вас. Братья, которые вот с краю или здесь, вот эту штуковину снять, полох белый, пожалуйста, кто желает чуть-чуть потрудиться, сделайте. Тихонечко. Поем. Спаситель говорит нам, открой щедрот ключи, наполни счастье нам, молиться нас учи, дай нам себя все цело, тебе отдать любя, твое здесь дело. Спаситель говорит нам, слава любви святой, что мы непобедимы, когда живем с тобой. Спаситель, чтобы в душу луч веры не погас, твои слова дай слышать. Спаситель, чтобы в душу луч веры